Ноги камнями изранены, трудно ему идти, а на лице сияние, радость царит в груди. Где тут источник бодрости, что ему сил дает, чтобы вот так без робости могут идти вперед? Чтоб на римских аренах в львиную глядя пасть, мог он остаться верным истине и не упасть. Чтоб не сдавать позиции, стоя пред тираном смело, чтоб на кострах инквизиции вера его не сгорела. Чтоб на далекой каторге вкус позабывший хлеба мог о Христе рассказывать, песни мог петь про небо. Сердце, чтоб жить желало, чтоб за других молилось, биться не перестало, в камень не превратилось. Один из прекрасных примеров – Давид, который в многолетних беспощадных преследованиях преступника соперником не озлобился, не ожесточился сердцем, скитался, не зная, где застанет ночь и чем будет питаться, и не возмутился духом, жил, не ожидая, что в обозримом будущем тесные обстоятельства изменятся, и даже не пытаясь их изменить, даже тогда, когда сам Бог, кажется, предоставил редчайшую возможность избавиться от преследований. Ты еще не устал, день за днем проводя в напряжении? Не утрачен ли смысл, где победа и в чем поражение? Поменяешь ли скорби на самую сладкую долю? А оставшись один, не твердишь ли, о Боже, доколе? Ты еще не остыл, отбросающий в дрожь атмосферы? Как дела обстоят с упованием, и подлинна ль вера? В беспокойстве за плоть книга книг не покрылась ли пылью, и святая любовь к Иисусу не названа ль былью? Иисус Христос доказал своими страданиями, что человечество не является законной собственностью сатаны, но принадлежит Отцу и будет искуплено. Господь обрек своего противника на еще больший позор. Он отдал победу над ним, слабейшим существам, нам, верующим. Когда враг подступает к нам, мы имеем силу и право побеждать его, и он убегает в посмеянии. Да, враг сильнее нас, горе и скорби сильнее нас, но мы побеждаем только потому, что смотрим на нашего победителя и уповаем на его верность к возлюбленным». Сам человек не смог бы вынести все, что было, но у престола Бога вечный источник силы. И если тьма сгущается так, что не видно низги, к небу взор устремляется, Господи, помоги. Молится и победами путь отмечая жизни, неустрашенный бедами путник идет к отчизне. А слова пусть нам будут опорою, не один ты пойдешь, а со мной. И в борьбе будешь ты победителем, потому что я рядом с тобой». К евреям в 11 главе написано: «Верою побеждали царство, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, были крепки на войне, побеждали полки чужих». «Я совершенен во Христе, Он дал мне мир и радость, и, умирая на кресте, дарил прощение, сладость. И все грехи мои вознес на крест Святой Спаситель, и пригвоздил их там Христос, мой чудный Искупитель. Я совершенен во Христе, всем сердцем в это верю, и грех, убитый на кресте, ничту живым не мерю. Спаситель дал свободу мне в чудесной благодати, и я покоюсь во Христе, как Сын Небесной знати. Мой Царь, Спаситель Иисус, сильнее князя мира. Я всей душой к Нему стремлюсь, отвергну всех кумиров. Любовью Божией храним в Господнем совершенстве, я верю, буду вечно с Ним в Его святом блаженстве». В духовном арсенале христианина есть еще непревзойденное по силе оружие. Копье и меч – совершенное ничто перед ним. Оно называется «горящие уголья». Кто умеет пользоваться им, тот великий завоеватель. Он пройдет по вражескому стану в полной безопасности и не проиграет ни одну битву. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли, гласит Слово Божье. Бог нередко удивительным образом выстраивает обстоятельства нашей жизни, которые который обнаруживает неприглядно злое состояние духа одних, небесную красоту милосердного всепрощения других. Пророк Елисей однажды привел армию сирьян, искавших души его, в Самарию. Царь Израильский, увидев обескураженных неприятелей, спросил у Елисея, не сбить ли их? Елисей остановил: «Не убивай, разве мечом твоим или луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, и не ходили более эти полчаса сирийские в землю Израилеву». Что тяжелее горечи злословия, что безотрадней язвы клеветы, заноет сердце, заскорбит, но ты врагам ответь любовью, не отвечай ударом на удар, желание мести не испачкай руки, усвой урок божественной науки, прощение – это величайший дар. Не в ярости твоя святая сила, да будет мир души неколебим. Ты побеждай смирением твоим, чтобы злоба тебя не осквернила. Не тот сильнее, кто поднял кулак, кипя неудержимо черной злостью, но кто рассеял добротою мрак, тот кротостью врагу ломает кости». Молча можно делать великое. Кротким молчанием Господь наш Иисус Христос произвел неизгладимое впечатление на безвольного Пилата, так что правитель весьма дивился. А иногда наоборот, благословенная проповедь и разумные наставления способны излечить чью-то духовную болезнь. Саул во гневе, вне себя Саул, свиреп и мрачен, яростно беснуясь, все силы зла — в душе его проснулись, сам дьявол адским пламенем дохнул. Покоя нет, он мечется, кричит, как будто солнце и луна погасли. К царю Саулу приглашен Давид, принес больной душе лекарства, гусли. Плыла хвала Создателю миров, неслась река без берега и края. Горела жертва музыки и слов, сердца благоуханием исполняя. Ни палкой побеждают сатану, Саулов меч тебе не нужен. Ты в бой возьми поющую струну, она прекрасное оружие. Много обетований дано для побеждающего. Он не потерпит смерти от второй смерти и облечется в белые одежды. Его имя будет в книге жизни и будет известно Отцу Небесному и ангелам. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном», сказано в Откровении. «Пройдет этот мир, пройдет, и похоти с ним пройдут, и победит лишь тот, кто вечность имел в виду. И не забыв ни на миг, пропавший в долине беспечности, что этот растленный мир лишь только преддверие вечности. Аминь».